гуру. Искусство требует того, чтобы отдать ему сердце и поставить его превыше всего остального. Ведь это есть путь совершенствования духа. Искусство – это мир творчества духа, а творчество – удел человека и на земле, и в мирах. Понимание глубочайшего значения искусства будет зовом нового мира.